Честный человек. Текст читает Роман Сионис. Когда-то в Сеуле жил бедный, но честный человек. Он был честный, но беспокойный. До всего ему было дело. Родственники достали ему место сторожа городских ворот. Надо было ему смотреть, куда из города ходит один из министров. Он ходил к своей возлюбленной, и сторож всем об этом рассказал. Министр приказал его отстегать плетьми и прогнать, но, к счастью, скоро и самого министра за излишнее воровство отстегали и сослали в ссылку или отдали в рабство. А сторож опять получил свое прежнее место, но и на этот раз он недолго ужился на нем. Заметил сторож, что красивый Бонза, как только наступит вечер, ходил в город. Зачем он из своего монастыря шляется сюда каждую ночь? Это неспроста. И вот однажды, заперев ворота, он выследил, в какую фанзу скрылся монах. Это был дом очень богатых людей. Бонза вошел в женское отделение. «Ого!» — сказал сторож и осторожно подкрался к окну. Окна в корее бумажные, и, сделав маленькое отверстие, сторож мог видеть все, что происходит в комнате. Там спал маленький, лет 10 мальчик. А возле него сидела красивая женщина. Это была жена мальчика. Каждый раз, как мальчик муж засыпал, к ней приходил монах, Бонза, и всю ночь они целовались. Сторож видел, как и теперь монах обнял чужую жену и слышал, как он говорил ей: «Мне надоело так тайком ходить к тебе. Я убью твоего мужа, и тогда поневоле ты пойдешь за мной. Мы уйдем далеко отсюда и будем самыми счастливыми людьми». Он уже вынул нож, но в это время сторож, открыв окно, бросился в комнату, выхватил у Бонзы нож и заколол его в жену. От шума проснулся мальчик. «Как смел ты убить мою жену!» — крикнул он и бросился на сторожа. «О, глупый!» — сказал ему сторож и толкнул его так, что он упал, а сторож выскочил в окно. «Ну, — сказал он сам себе, — теперь я так хорошо устроил свои дела здесь, что мне только и остается, что быть повешенным». Он этого не хотел и, бросив дома семью, в глухую ночь бежал из Сеула. Прошло много лет, муж мальчик вырос, дослужился до министра и вышел в отставку. Но он никогда не оставлял мысли отомстить за жену. Выйдя в отставку, он поселился в одном городе и открыл даровой ночлежный приют. Каждого, кто приходил к нему, он расспрашивал, кто он и откуда. А приходило много. Всякий хотел даром поесть и поспать. Вот однажды пришел один старик. «Отчего ты, старик, такой печальный?» «От того, что я не нашел правды на земле. Все, кому я делал добро, все они выходили моими злейшими врагами. На старости лет я нищий и навсегда разлученный со своей семьей. Почему ты с ней разлучен?» Старик рассказал все. «Я искал тебя, чтобы убить, а между тем ты спас мою жизнь», — сказал хозяин. Он обнял старика, дал ему много денег и сам отвез его к семье в Сеул.